Женщина представила всех друг другу и сказала: «Мэгги, дорогая, переходи сразу к делу. Наши люди не очень любят собираться так рано». Мэгги попробовала круто сваренное яйцо. «Я прекрасно понимаю их, если их всегда собирают на такой завтрак. Ну что ж, к делу. У меня есть десяток голограмм сына Кунга. Просто изображение и никакого звука». Она откинулась в кресле и щелкнула тумблером. В розоватой дымке появилась голографическая картина. «Вероятно, вы видите это не впервые», — сказала она. «Это Кринпит, представитель одной из трех, вполне возможно, разумных рас и единственная раса с урбанистическим уклоном. Сейчас вы увидите их дома. Это жилище без крыш. Видимо, кринпиты не страдают от непогоды. Непонятно, зачем им дома, но тем не менее они есть. Кажется, с этой расой нам будет проще наладить торговые отношения. К сожалению, пипы первыми вступили с ними в контакт, но мы перехватим инициативу». Главой конструкторского отдела была тоненькая женщина, которая ограничила завтрак стаканом сока и чашечкой кофе. «Перехватим инициативу». «Это что, капитан Минингер?» — спросила она. Мэгги смерила ее взглядом и решила не ввязываться в драку. «Для начала, доктор Равенель, я бы хотела, чтобы ваши люди изготовили образцы для торговли, для всех рас. Ведь все они когда-нибудь станут нашими торговыми партнерами». Экономист посмотрел на чудище в панцире. «Партнеры — это означает двустороннюю торговлю. Что могут продавать они и что стоило бы вывозить оттуда?» Мэгги хмыкнула. «А я думала, вы об этом не спросите». Она поставила кейс на пол, расстегнула замки, потом поставила его на стол, сдвинув блюдо с яйцами. «Пока что мы не имеем продуктов их производства, но посмотрите на это». Она достала тонкую эластичную пленку. «Из этой пленки сделаны шары у воздушных существ. Они имеют утечку водорода всего 1% за 24 часа. Мы можем приобрести очень много такой пленки, если создадим мощный рынок». «Вам пришлось убить его, чтобы получить это?» «Хороший вопрос», — Мэгги с улыбкой кивнула экономисту. «Нет. Существует другая неразумная раса с такой же структурой тела. Так как вы обеспечите рынок? Если я хорошо помню, немцы использовали желудок осла, когда строили дирижабль Гинденбурга». «Понимаю», — сказал экономист. «Значит, нам нужно наладить контакт с изготовителями цеппелинов». «Я уверена», — сказала Мэгги, — «что у вас есть идеи получше». «Ой, я забыла еще упомянуть о том, что Национальный фонд науки выделил субсидии, которые только и ждут того, кто возьмется за работу». «Спасибо тебе, папа, за этот подарок», — подумала она. Экономист не был главой факультета, если бы не научился вовремя отступать. «Я вовсе не имел в виду отвергать ваше предложение, капитан Минингер. Это действительно заманчивое предложение. Что еще у вас?» «У нас есть образцы, которые пока не изучены досконально. Правда, они не должны были появиться здесь. В Кэмп-Детрик еще не знают, что они исчезли». Все же зашевелились. Декан быстро сказал: «Мэгги, я думаю, у нас у всех мелькнула одна мысль, когда ты упомянула Кэмп-Детрик. В этом нет ничего, связанного с биологическим загрязнением». «Конечно, нет. Нет, поверьте мне. Иногда я выхожу за рамки, но не настолько, чтобы нарушить закон о биологической безопасности». «Тогда почему Кэмп-Детрик?» «Потому что это чуждые организмы», — объяснила Мэгги. «Каждый образец герметически запакован в целлофан. Снаружи все обработано кислотой и ультрафиолетовым излучением». «Нет, подождите», — добавила она, улыбнувшись. Все присутствующие за столом тотчас отдернули руки от пленки. «Эта пленка окей. Кажется, на ней нет патогенов или аллергенов, но все же с ней нужно обращаться осторожно». «Большое спасибо, капитан», — сказал один из деканов. «А почему вы так уверены насчет пленки?» «Я съела кусочек 3 дня назад». Она сразу же овладела вниманием и продолжала. «Вот эта группа — образцы растений. Они обладают способностью к фотосинтезу, причем в инфракрасной части спектра. Интересно для агрономов, конечно. А это предметы искусства. Это изделия кринпитов, тех самых, что похожи на раздавленных крабов. Эти штуки способны петь. Достаточно потереть их о хитиновый покров». Женщина-конструктор взяла в руки один из предметов, разглядывая его через прозрачные пластинки. «Вы сказали, что нам нужно разработать образцы для торговли и обмена?» «Да». Последний из кейса Мэгги вытащила папку, на красной обложке которой четко виднелись слова «Совершенно секретно».